Глава 9. После слов Марики у меня был повод задуматься, мог ли в действительности Кайдеон проникать в мои мысли. Что если он был бессилен и от этого так сильно раздражался всякий раз, когда не знал, о чем я думала? Наверняка обсидиановый дракон так привык всегда быть в курсе чужих планов, воспоминаний, эмоций, что эта неизвестность выводила его из себя. Не это ли стало причиной разрыва? Но даже если так, почему было просто не объяснить все словами? Зачем было поступать вот так? Неужели Кай так сильно возненавидел меня за эту мою особенность? Ответы я могла получить только у него, и, отправляясь спать, решила при первой же возможности поговорить со своим бывшим женихом. После долгого, достаточно напряженного дня я очень быстро провалилась в сон. Обычно на утро я не помнила свои сновидения. Но последнее так прочно отпечаталось в памяти, будто произошло в реальности. Холод, окруживший меня, был более чем натуральным. Я дрожала, обняв себя руками, чтобы хоть немного согреться. Темноту огромного зала рассеивал лунный свет, проникавший через окно. Серебристая дорожка шла аккуратно до подножия высокого трона. И там, в густом мраке, явно кто-то был. Наверное, я могла бы подойти и посмотреть, но толстая цепь, прикованная к моему ошейнику, удерживала меня на расстоянии. Несмотря на пугающие условия, я была удивительно спокойна и сосредоточена, ведь прекрасно осознавала, что все происходящее не более чем дурной сон. Мне достаточно было просто проснуться, чтобы кошмар развеялся. И если не получится сделать это самостоятельно, то утром прозвенит магический сигнал, который я заранее установила, чтобы успеть собраться на нашу с Марикой прогулку в город. Цепь тихо звякнула, когда я в очередной раз пошевелилась. Пол под моими ногами был каменным, а на моих ногах не было обуви. Я оказалась в этом темном тронном зале в том, в чем ложилась спать. Тонкой сорочке, выданной мне в академии. Да, администрация позаботилась даже о таких мелочах. А на зиму в моем шкафу лежала теплая пижама. Но, несмотря на отсутствие страха, оставаться в неизвестности я не собиралась. Продолжая напряженно вглядываться во тьму, где заканчивалась лунная дорожка, я все так же не могла разглядеть, кто же там притаился, и от этого по спине вдоль позвоночника бежали мурашки. Кто там? Чудовище? Убийца? Какой-то зверь? Кто ты? Спросила я, и мой голос прозвучал неожиданно хрипло. Зачем я здесь? Потому что здесь тебе самое место. Кажется, случай поговорить выдался гораздо раньше, чем я думала. На миг меня затопило облегчение. Это Кайдеон. А потому душа наполнилась сомнениями. Он смог проникнуть в мой сон? Это он представил меня закованный в рабский ошейник? «Кай?» — позвала я, надеясь, что ошиблась. Но из тьмы вышел именно он. Высокий, широкоплечий и все такой же божественно красивый. Его хищный взгляд заставил меня замереть на месте, забыв о холоде. «Для тебя, лорд Кайдеон Райдер!» Напомнил он холодно. А ведь когда-то обсидиановый дракон смотрел на меня с теплом и симпатией. Но мысли об этом больше не причиняли мне такой боли. Прошло целых 3 года, в течение которых моя жизнь больше всего напоминала кошмар. Я будто попала в самую настоящую тюрьму. Только не для преступников, а для тех, кто был невиновен, но по какой-то причине оказался не нужен своей семье. Тьма и цепи уже не могли напугать меня. «Хорошо», — больше не чувствуя холод, согласилась я. «Так зачем я здесь?» «Хочу показать, что будет, если ты утром не соберешь свои вещи и не отправишься домой под родительское крылышко». Похоже, он действительно ничего не знал. «Что ж», — с горечью усмехнулась я, — «показывай». Возвращаться мне все равно некуда. Дракон шагнул ко мне и остановился так близко, что я могла почувствовать его тепло, вдохнуть его неповторимый терпкий запах. Голова пошла кругом от того, как отчетливо все это врезалось в мою память. В голове крутились сотни вопросов, но я молчала, не в силах выдавить из себя ни звука. Сердце колотилось в груди отчаянно и громко, так что Кай наверняка слышал этот рваный, сумасшедший грохот. Но вместо того, чтобы сделать больно, дракон внезапно обхватил пальцами мой подбородок и, склонившись, поцеловал. Как когда-то. Я без раздумий раскрыла свои губы навстречу его вторжению. Эта крепость пала без особого сопротивления еще 3 года назад. И если бы не выдержка Кая, одной богине ведомо, как далеко мы могли бы зайти. Руки Кая скользнули на мою талию, вжимая меня в твердое мужское тело. Не успев опомниться, я растворилась в объятии, о котором втайне мечтала, несмотря на горькую обиду. Наверное, произошло какое-то недоразумение. Кайдеон, которого я знала, просто не мог поступить подобным образом. Нам просто надо было поговорить обо всем и выяснить, почему он разорвал помолвку. Но не тогда, когда его губы на несколько мгновений стали центром моего мира. Дракон опомнился первым. Оторвался от меня, оттолкнул и уставился бешеным взглядом. Его грудь тяжело вздымалась, а ноздри трепетали. Яркий ультрамариновый глаз потемнел до полной черноты с редкими золотыми прожилками. Кай был в ярости. Я невольно шагнула назад. Губы горели после его неистового поцелуя, колени дрожали, а все тело пылало жаждой продолжения. Но очевидно, то, что произошло, было очередной ошибкой, досадным недоразумением. «Ты в курсе, как важна концентрация для боевого мага?» — угрожающе тихим голосом спросил меня мой бывший. «Конечно», — кивнула я. «Значит, ты знаешь, как важен здоровый крепкий сон». Губы Кая растянулись в хищной усмешке. Но даже она показалась мне привлекательной. «Догадываюсь», — пробормотала я и обхватила себя руками, потому что без его объятий снова стало холодно. «Тогда запомни», — сказал дракон. «Я каждую ночь буду проникать в твои сны, разрушая их. До тех пор, пока ты не поймешь, что тебе нет места в моей академии». «Почему? За что он так со мной?» «Это не твоя академия», — упрямо заявила я. «Это во-первых. Во-вторых, неужели ты думаешь, что твои поцелуи нарушат мой здоровый крепкий сон?» На миг в синих глазах промелькнуло изумление. «А ты думаешь, я ограничусь поцелуями?» Он шагнул ко мне, надеясь, вероятно, запугать. «В любом случае, это всего лишь сон», — фыркнула я. «Поверь, ничего не помешает мне проснуться бодрый и в отличном настроении». «Неужели?» Кай снова навис надо мной. Его пальцы практически невесомо коснулись моей скулы, и я непроизвольно прикрыла глаза в ожидании очередного горячего, страстного поцелуя, который бы доказал, что... Чем бы этот дракон ни руководствовался, но у него оставались ко мне чувства, причем достаточно сильные. Но мир вокруг закружился, Кай исчез, как и зал, в котором мы оба находились, и я оказалась одна посреди дремучего темного леса. И со всех сторон на меня смотрели блестящие янтарные глаза, которые могли принадлежать только хищникам. Дракон не солгал. В его силах было погрузить меня в кошмар, из которого меня выдернул звон магического будильника. Подскочив в кровати, я несколько мгновений пыталась отдышаться и прийти в себя. Тонкая сорочка вся пропиталась холодным потом. Простыни были сбиты, а одеяло валялось на полу. И я действительно чувствовала себя так, будто всю ночь спасалась от хищников. И если так будет продолжаться в течение учебного года, долго я точно не продержусь. Но как переубедить Кая, я пока не представляла.